Глава 24. Ладр вынырнул из воды и огляделся. Недалеко одинокой брошенкой бултыхалась лодка. Мальчишка подплыл ближе, обогнул ее в поисках удобного места и, притонув до подбородка, выпрыгнул из воды, подтянулся и забрался на борт, отдышался. Нагнулся и нашел привязанные к концу запасные весла. Короткие, неказистые, но лучше, чем ничего. Поднялся на ноги, пытаясь определить, куда именно надо грести, и заметил Драка. Маг явно берег силы, медленно, даже вальяжно плыл на спине. Ладр закричал и замахал руками. Драк заметил его и приблизился. Забрался в лодку. Мальчишка несуразно улыбнулся. Он недолюбливал Потлатова, но сейчас жутко обрадовался тому, что не один. Мак уселся на скамью и натужно улыбнулся. Руки и шея мага были покрыты ярко-красными пятнами, волдырями, сгрудившимися в крупные кучки. Поймав взгляд Ладра, Драк пояснил: «Медузы. Будь они неладны», — ухмыльнулся. «Обожгли все, что не прикрывает одежда. Чешется, но скоро пройдет. Наш четырехглазик умудрился кинуть меня в самое логово». Ладр скорчил рожу. «Мне повезло. Я попал просто в воду. Знаешь, куда плыть?» «К берегу». Странно невесело, без задора подмигнул Драк. «Думаю, Элла уже ждет нас». «Почему ты так уверен?» — нахмурился Ладр. «Вдруг он растерзал ее?» Маг покачал головой. «Вряд ли. Я чувствую, она где-то за пределами нашего мира. Подозреваю, беседуют с Лотосаром». «Тогда можно вздохнуть с облегчением», — улыбнулся Ладр, но, поймав взгляд собеседника, осекся. «Я ошибаюсь?» Драк пожал плечами и громко вздохнул. «Не знаю. Я все время думал, что поговорить с Лотосаром — хорошая идея. Но сегодня утром мне в голову пришла одна нехорошая мысль. Что, если Лотосар захочет получить от Эллы то, что не получил от ее матери? Мы же не представляем даже, как все было на самом деле». Он тяжело вздохнул и нахмурился. «Я боюсь за нее, как бы ей не понадобилась помощь». «Драк», — осторожно заметил Ладр, — «она дочь демона, а новые боги не очень хорошо ладят с демонической силой. Я читал где-то, что многие артефакты старых богов запечатаны демоническими заклинаниями, потому что они создавали Лотосара и его собратьев в противовес демонам». «В курсе», — отмахнулся Драк. Вздохнул. «Будем надеяться, это поможет Элле». Сорвал с шеи последний кристалл, прошептал заклинание, и лодка со скоростью нашкодившего кота побежала по волнам к берегу. Миновала стаю цветных рыб, проскочила заросли водорослей и остановилась. Ладр вопросительно уставился на Драка. Маг покачал головой и взялся за рукоять ножа за поясом. Мальчишка сжал в руке неказистое весло. Кто-то большой ударил борт снизу, а потом из воды высунулась морда многоглаза, и монстр одним махом перекусил лодку. Ладр и Драк снова оказались в воде. Лотосар был горячий, как печка, и пах после грозовой свежестью. Элла ухмыльнулась. «Нет, все-таки себя не обманешь при всем желании. Перед ней не авар». Небожитель почувствовал неладное и обнял Эллу за талию. Наклонился к уху и прошептал: «Порадуй своего бога, девочка. Взамен верну тебе рыжего дружка». Элла закрыла глаза. Возвращать Авара? Для чего? Чтобы он созерцал, как она возится с чужим ребенком? Да и свободу воли никто не отменял. Покачала головой. «Отпусти меня!» — попросила она еле слышно. «Ты и так имеешь абсолютную власть. Куда тебе больше?» Латасар рассмеялся. «Холодно, надменно, зло. Не твое дело!» — отрезал он. «Вижу, ты не расположена договариваться. Значит, придется просто покориться своему богу». Объятия стали больше походить на тиски. Элла испуганно распахнула глаза. Внешность Латасара снова изменилась. Вплотную к Элле, нависая над ней огромным телом, стоял кто-то очень похожий на ее сводного брата Тура. Она тяжело проглотила слюну. Чтобы все ее существо сжалось в комок, достаточно было и небольшого сходства. А уж эта ужасная близость и вовсе заставляла кровь стынуть в жилах. Даже в самом страшном сне она не представляла себе такого. Одна рука скользнула к ее шее, а вторая залезла в карман штанов и извлекла оттуда тряпку, ту самую, вкус которой Элла запомнила так надолго. Глубоко и шумно вздохнула. Кто бы ни был перед ней, издеваться над собой она не позволит. По крайней мере, безнаказанно. В руке мелькнул призрачный аркан. Элла отпрыгнула на шаг и накинула петлю на Латасара. Бог ушел от веревки. Ушел и от второй петли, которую Элла обычно кидала вместе с первой. Но тут же угодил в третью. Элла дернула веревку, фиксируя врага на месте, и отступила еще на несколько шагов. Призвала на помощь черный ураган. Завидев вдали серые густые вихри, ухмыльнулась. «Ты не мой бог. Я дочь демона». Латасар кивнул. Чересчур спокойно для того, кого поймали в Аркантеона. Веревка раскалилась, будто стальной прут в горне кузнеца. Запахло паленой кожей. Элла прикусила губу, но из рук аркан не выпустила. Закрыла глаза, направляя черный ураган в сторону бога. Тур исчез, а вместо него снова возникли полоски света, на этот раз всех цветов, от бордового до непроницаемо черного. Они позволили вихрем окружить себя, а после улеглись горизонтально и, вращаясь в бешеном ритме, рубили врага на куски. Столпы воздуха собирались снова, но всполохи также упорно продолжали свое дело до тех пор, пока атакующие не распались на тонкие колечки и не растворились в пространстве. Теон рассказывал дочери, что существует связь между ней и черным ураганом, но Элла и понятия не имела, насколько связь эта сильна. Пока Латасар кромсал вихри, Элла с ума сходила от боли, будто тысячи тонких лезвий проходили сквозь ее тело и отсекали по кусочку. Элле казалось, она истекает кровью, казалось, что кожа больше не служит защитой, а плоть разваливается на тысячи частей. Она старалась удержать вихри, но они неизбежно слабели, пока полностью не исчезли. Ничего толком не соображая, Элла посмотрела на всполохи. Полоски света стали тоньше, расстояние между ними больше, цвет сменился на ядовито-зеленый, но они были, а черного урагана не стало. «Соглашайся или умри!» Громыхнуло пространство, и Элла мысленно скукожилась от одного звука этого голоса. В измученной голове промелькнула спасительная мысль. «Он не может взять меня без согласия. Элла слабо улыбнулась высохшими губами. «Что ж, грозный Лотосар, силы старых богов тебе не видать». Приподнялась на локте и сорвала с шеи последний кристалл. Ударила изнанкой. На вопросы силы все равно не хватило бы, а вывести врага из равновесия — самое то. Строй полосок нарушился, они побелели. Пространство взревело, как раненый медведь, и Элла почувствовала, как невидимый кулак сжимает ее тело. Точь в точь дух холода, только атаковали не чашу, а человеческую плоть. «Развоплощение!» «Очень неприятный процесс, дочь Адлары», — шипели пролетающие вокруг полосы. «Человеческая смерть по сравнению с ними — легкая прогулка». «Много ты знаешь», — усомнилась Элла, втянула потекшую из носа кровь и устало прикрыла глаза. Кто-то невидимый словно снимал с нее кожу тонкими слоями, как со змеи во время линьки. «Знаю, дочь Теона, знаю!» Полосы стервятниками кружили над ее еще живым телом. «И ты скоро узнаешь!» Эллу охватило странное ощущение, будто каждый ее новый вдох собирал воздуха меньше, чем предыдущий. Отчаянно до боли захотелось вздохнуть полной грудью, но истерзанное тело отказывалось прилагать усилия. Оно еще выполняло приказы, но делало это настолько коряво и неправильно, что Элла перестала бороться, медленно отдаваясь расставанию с очередным слоем своей плоти. Раскрыла глаза и обреченно уставилась в небо. Хотелось плакать, но судьба отказала ей даже в этом утешении. Вспомнилось, как давно, еще до знакомства с Оталом, они с матерью собирали травы в лесу. Случайно наткнулись на пахнущий тиной ядовито-оранжевый цветок размером с ладонь. Элла хотела сорвать его, но Адлара запретила. Сказала, сквозь него мертвые смотрят на мир живых. Если бы могла, Элла бы горько усмехнулась. Ей этот цветок никогда не пригодится. Полосы все еще кружились в танце, когда Элла поняла, что значит «разум путешествует вдали от тела». В лазурном чистом небе, где-то далеко от платформы, она увидела большую странную рогатую птицу, покрытую перьями, издали походящими на редкую шерсть. Она тяжело махала крыльями и нервно дергала обоими хвостами. Элла подумала об отце. Что будет с ним, если черный ураган не восстановится? У демона Теона нет других источников силы. Мысленно попросила у него прощения. Закрыла глаза, пытаясь прогнать боль. У нее, Эллы, тоже ничего больше не осталось. Выйти бы живой. Но милосердие и Лотосар рядом не ходят. Ошпаренные кони. Как же хочется вздохнуть по-человечески. Набежала тень. Тело окутала волна тепла, а в лицо пахнуло гарью. Элла решила, что, наверное, это и есть она, смерть, и устало выдохнула. Могло быть и хуже. Запах гари усилился, а тепло превратилось в жар. Элла открыла глаза. Высоко в небе, прямо над ней зависла огромная с сарай рогатая птица. Дочь Теона сощурилась и разглядела кожистые крылья. Двухвостный дракон, не птица. Повелитель неба, привидится же такое. Элла тряхнула головой, отгоняя прочь напрасные надежды на помощь. Дракон не исчез. Фыркнув и нервно дернув обоими хвостами, он удивительно легко приземлился на платформу. Переступил с лапы на лапу и посмотрел на всполохи. Полосы стали почти прозрачными, будто легкий флер под небесным куполом. Ринулись на дракона в атаку. Элла заслонилась, спасаясь от невыносимо яркого сияния, но любопытство одержало верх, и руку она убрала. Полосы светились так ядовито, что, казалось, воздух режет глаза. Дракон сделал несколько шагов, спрятав с собой Эллу, а потом полыхнул на Лотосара огнем. Боль отступила, сердце наполнило тепло и радость, пришло необъяснимое умиротворение. Элла слабо улыбнулась. Стало понятно, частью какого именно бога был дядюшка Нерв. Полосы скрутились в кольца и с резким свистом полетели в сторону повелителя неба. Дракон дернул мордой и запел заклинание, страшное, безжалостное. Элла не понимала слов, но настрой читался и без них. Она закрыла уши руками и сжалась в комок. Мир вокруг дышал смертью. Элла оказалась в гигантском водовороте из горя, боли и слез. Страх пронзил каждую частичку тела. Она закричала, но из горла не вырвалось ни звука, и только чей-то холодный злобный взгляд сверлил спину. Она металась, словно в бреду, пытаясь избавиться от него, но тщетно. Сверкнули кольца, ее прижарил изрыгаемый драконом огонь. Платформа пошла трещинами, и дочь Теона рухнула вниз вместе с хрустальными осколками. Очнулась от того, что драконья морда толкала ее в спину. Открыла глаза, села и осмотрелась вокруг. Она попала на опушку хвойного леса. Слева росли высокие острые сосны, а справа площадку ограждали коричневые камни, невысокие по пояс, узкие на полшага, с острыми краями. Лишь один, в упор смотрящий на Эллу, оказался плоским. Издалека он напоминал стол. Жертвенник осенило Эллу, и страх вновь пронзил каждую клетку. Дракон дружелюбно погладил мордой ее затылок. Волосы зацепились за его шероховатую шкуру, и Элла осторожно высвободила их, втянула носом запах гари и успокоилась. Отчего-то пришла уверенность, что теперь-то все будет хорошо. «Поднимайся, дитя!» — проскрипел он несмазанным колесом. Лотосар больше не причинит тебе зла. «Он мертв?» — неуверенно поинтересовалась Элла. Дракон покачал головой. «Спит, так же, как и собратья». Фыркнул совсем по-звериному и переступил с лапы на лапу. «Пробудиться от этого сна почти невозможно». Тут Элле показалось, что дракон улыбается. Разве что найдется дочь демона, принесшая в жертву любовь и одолевшая 7 стражей. Элла нахмурилась, а повелитель неба невозмутимо продолжил. «Спасибо, что вызволила меня. Я твой должник». «Приятно иметь в должниках Бога», — ухмыльнулась Элла. «Возможно», — подмигнул дракон, пыхнул дымом из ноздрей, постучал хвостами и продолжил. «У тебя есть кое-что, принадлежащее мне. Позволишь взять?» Вкрадчиво спросил он, а потом, заметив, что Элла нахмурилась, торопливо продолжил. «В тебе ничего не изменится, разве что сила в этот раз восстанавливаться будет медленно, но зато я тебя немного подлатаю. А то Лотосар натворил дел». Элла кивнула. Повелитель неба снова пыхнул дымом. «Статуэтки с тобой?» «Да». Элла полезла в сумку на поясе, извлекла фигурки из малахита и протянула собеседнику. Тот молча указал на плоский камень. Элла выставила статуэтки на жертвеннике в ряд, как на прилавке, и встала слева. Дракон уставился ей в глаза, сделал глубокий вдох, и Элла вдруг почувствовала себя с ним единым целым, будто она не стоит на опушке напротив огромного дракона, а сидит у него в голове и видит все его глазами. Она была существом, творящим миры и познавшим наслаждение созидания. Она пребывала в смятении, теряя своих детей в жестоких лапах новых богов. Отчаявшись, она создала артефакт, хранящий души других богов, и оживляла его, чтобы души не потеряли своей силы. Это она, а не повелитель неба, попалась на обман Лотосара и его сотоварищей. Это она, а не дракон, спала убийственным сном в священных пещерах. Это она выла в безумной тревоге, когда ее живой артефакт, дитя стихии Адлару, постепенно убивали новые боги. И потирала руки, когда узнала, что Адлара зачала от демона ребенка, способного нести в себе божественные души. Сама по себе демоническая сила до поры должна была оградить дитя от посягательств врагов. Это она ликовала, когда вновь обрела свободу. Это она почти вечность ждала подходящего момента и изливала ненависть, низвергая Лотосара. Это она предвкушала сейчас встречу с другими созидателями. Реальность ворвалась легким холодом и сильным запахом хвои. Элла не сразу сообразила, что повелитель неба подлечил ее тело, и теперь она снова чувствует все, как живой человек. Улыбнулась и кивнула дракону. Посмотрела на камень. Статуэтки исчезли. «Им нужно время, чтобы обрести тела», — пояснил повелитель неба. «Ты очень помогла нам. Спасибо. Куда тебя отвезти?» Элла нахмурилась. «Послушай, если ты мой должник, помоги мне в одном деле». Дракон удивленно хмыкнул, будто намекая, что в земных делах надо надеяться на себя, но спокойно проскрипел: «Слушаю». Элла смущенно облизнула губы. «Там в море мои друзья, Ладр и Драк. Я хочу, чтобы они сегодня живыми добрались до берега». Повелитель неба задумался ненадолго, а потом протянул: «Хорошо, только помни об одном. Даже боги не могут пойти против законов мироздания. И не проклинай нас понапрасну». Элла непонимающе уставилась на дракона. Тот лишь покачал головой в ответ. «Итак, куда тебя отвезти?» «В Тмар». «Отлично». Повелитель неба согнул ноги, прислоняясь к земле. «У тебя сегодня счастливый день. Ты покатаешься верхом на драконе». «Счастливее не бывает», — усмехнулась Элла, забираясь к нему на спину. «И, кстати, твой черный ураган никак не связан с ураганом Теона». Отчего-то счел нужным уточнить собеседник, и Элла сообразила, что не только она была им, но и он шел ее дорогой какое-то время. Посмотрела на солнце. Самый длинный день в году близился к завершению.